Нина узнала ее, вспомнила Костины рассказы. Это была известная в прошлом актриса, постригшаяся в монашенки. Теперь она смотрела на Нину, чуть нахмурясь. Нина поняла. Женщина боится ахов, охов, бесцеремонных расспросов, которыми, видимо, докучали ей и здесь, под этими сводами. «Две по пять», — сказала Нина торопливо, положив деньги перед женщиной в платке. «Спасибо». И взяла протянутые свечи. «Спасибо вам», — откликнула женщина негромко, с почти неуловимой интонацией признательного тепла. Первую свечу Нина зажгла у иконы Николая Угодника. В память об отце. В память о Николае Шереметьеве, давшем ей жизнь и имя, и фамилию, которую она никогда, ни на какую другую не променяет. Никогда. Она медленно двинулась вдоль стен, вдоль темных икон, держа в руках вторую свечу. Она искала икону Казанской Божьей Матери. Нашла ее, зажгла свечу, постояла молча. Нина не знала ни одной молитвы. Она просто стояла, глядела на икону, всматривалась в огромные, бездонной глубины, страдальческие и кроткие глаза Богоматери. Потом поклонилась ей, не крестясь, и вышла из церкви. На секунду ослепнув от яркого дневного света, от снежной белизны, еще не придя в себя после только что пережитого потрясения, Нина пошла не к воротам, а в противоположную сторону. Она обошла церковь, пересекла церковный двор и увидела женщину в черном платке, ту самую актрису, постригшуюся в монашенки. Женщина стояла спиной к Нине, привалившись плечом к стене какой-то хозяйственной пристройки. Заслышав шаги, вздрогнула, оглянулась испуганно и торопливо затушила сигарету. «Вы что?» — спросила она Нину. «Заблудились?» «Немножко». Нина подошла ближе. «Вот, курю», — сказала женщина, помолчав. «Ничего с собой не могу поделать. Знаю, грех. Терплю, мучаюсь, потом снова. Хватит, сегодня брошу. Надо сказать себе «нет» и все». «Это очень непросто бывает», — Нина взглянула женщине прямо в глаза. «Сказать себе «нет». «Ойли», — усмехнулась женщина. «Нам-то, русским бабам, да мы всю жизнь себе только это и говорим». «Нет, ты не должна. Нет, ты не имеешь права. Нет, нет, нет. Что, не так разве?» «Так», — откликнулась Нина почти беззвучно, — «именно так. Всю жизнь на запретах, на самозапретах. Перед всеми виновны, всем должны. Только нам никто ничего не должен. Ой, ладно, что-то я раскисла совсем». Женщина опять усмехнулась. «Ну, хватит. Не будем унывать. Такое хорошее утро. Снег. Как вас зовут?» «Нина». «Не будем унывать, Нина». И женщина улыбнулась ей одними глазами. «Уныние — самый страшный грех. Так в Евангелии сказано. Живите радостно. По возможности, живите счастливо, и да хранит вас Господь!» «Нина!» Жора стоял в дверях посудомоечной. «Иди, Нина!» Она молча сняла фартук. Она не спрашивала, куда идти и зачем, спросила только. «А посуда?» «За все заплачено!» Жора принял фартук из ее рук и помог снять перчатки. С некоторых пор Жора стал относиться к ней едва ли не с почтением. Уважительно. Не позволял себе былого грубоватого понебратства. «За все заплачено, Ниночка. За такие бабки Я ее сам помою».